Сон. Я смотрю в невероятные глаза высокого светящегося существа. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мое физическое тело сейчас спит, но моя сущность, моя душа сейчас находится вне пределов Земли. Это существо намного выше меня. В нем минимум 3,5 метра. Ему миллионы земных лет, но по сравнению с другими он еще просто малыш. Он – это один из совета старейших. Глаза его прекрасны, страшны и неописуемы. Еще они переливаются всеми цветами радуги. «Хочешь увидеть другие галактики?» – спрашивает он меня. «Хочу, но...» «Времени у нас, конечно, мало, но я могу показать тебе хотя бы издалека, хотя бы мельком, как громадна эта вселенная. Она бесконечна, без конца и края. Понимаешь?» «Нет». «Ты не понимаешь». Точнее, понимаешь, но не совсем. Ты ведь все еще живая в твоем физическом воплощении. Тебе трудно все это представить. Ваш мир тоже движется по спирали, но многие из вас этого почему-то не видят. Вы представляете все конечным, вам так легче. Так что, хочешь, покажу тебе что-то такое, что потрясет тебя? Я поднимаю на него мои карие глаза и всматриваюсь в его радужные. Молчу. Он грустнеет, а потом качает головой. «К нему? Хочешь к нему, да? Опять?» Я виновато улыбаюсь и опускаю глаза. Потом робко поднимаю их снова. На его светящемся лике я вижу смесь самых что ни на есть человеческих чувств. Он и удивляется, и восхищается, и немного сердится, и не может сдержать улыбку. «Просто понимаешь?» — пытаюсь оправдываться я. «Понимаешь?» Это моя единственная возможность. Ты же знаешь, как обстоят дела у нас там, на Земле. Ну и как еще мне быть с ним, а ему со мной? Больше ведь никак нельзя. По крайней мере, пока. Сияющая сущность качает головой. Не пойму я тебя. С твоей жаждой знаний ты отказываешься от такой возможности. Я предлагаю тебе самой увидеть то, что скрыто от многих и многих, даже просвещенных. А ты просто хочешь, чтобы я раздвинул границы земного времени и перенес тебя в одну из ваших жизней? Да, пожалуйста. Ну и в которую? Их были тысячи. В самую последнюю, в ту, что была перед этой. Она была короткая, но самая счастливая. И уговаривать тебя бесполезно, ведь так? Я утвердительно киваю головой. На долю земной секунды он замолкает. Потом тихо говорит. Ну что с тобой поделать? Иди, иди к нему, женщина. В следующий миг я на залитой солнцем маленькой зеленой лужайке, в сильном кольце его рук, прижимающие его к себе так сильно, что я слышу биение его сердца. Оно бьется в унисон с моим. Я слышу его смех и его низкий красивый голос. Лала. Меня переполняет такое крылатое и солнечное счастье и терзает такая боль, которая сжимает горло и не дает дышать. О, если бы я могла! Если бы имела такую силу, чтобы остановить земное время! Если бы я могла остаться в этой жизни! Почему она была такой короткой? Почему мне так мало и так редко дается счастье? Почему я всегда выбираю для себя какие-то немыслимые испытания? Я хочу остаться с ним! Я хочу слиться с ним, я хочу раствориться в нем. Я не хочу без него. Зачем я без него? А он без меня. Зачем? Высшим все известно. Но как мало известно нам? Так мало. Уроки кармы – это уроки, которые я сама себе выбрала? Или их выбрали для меня высшие? Вопросы, вопросы. И так мало ответов. Я отстраняюсь от него совсем немного. Я хочу видеть его глаза. Он держит мое лицо в своих руках. Мне хочется плакать. А это слабость. Я ненавижу быть слабой. Я воин. Это моя суть. А воины не плачут. Или плачут. Я слабая? Да? Задаю я ему совершенно идиотский вопрос. Ты? Нет. Нет. Его пальцы нежно обводят контур моего лица. Его прикосновения знакомы мне тысячи лет, и тысячи лет я не могу жить без них. Нам отпущено всего несколько мгновений. Всего несколько.